Но и с первой, и со второй неприятностью приходилось мириться. Время более выгодных сделок, Яков это ощущал, должно было еще прийти. Он чувствовал в душе у себя обетование выгодных сделок и тайную, необходимую для них силу, несомненно превосходившую ту, что была в груди у этого беса преисподней, его тестя, у этого ареньянина Лавана, чьи глаза стали прекрасны в Рахире, его дочери. А что касалось 7 лет, то их нужно было начать и прожить. Легче было бы их проспать. Но не только ввиду невозможности этого Яков подавлял в зародыше такое желание, а еще и находя, что лучше все-таки деятельно бодрствовать. Это он и делал. И это же надо было делать рассказчику, а не воображать, будто сказав «прошло 7 лет», он может проспать время и через него перепрыгнуть. Рассказчикам спору нет свойственно говорить такие общие слова, но все же подобное заклинание, раз уж к нему приходится прибегать, должно произноситься не иначе, как со значением, не иначе, как с робостью от почтительного уважения к жизни, чтобы и для слушателя оно прозвучало веско и осмысленно, и он удивился бы, как же они все-таки умудрились пройти эти необозримые или обозримые только для разума, но не для души 7 лет. И притом так, словно это были не годы, а дни. Известно же предание, что 7 лет, которых Яков сначала боялся до отчаяния, показались ему за несколько дней, и предание это, само собой разумеется, восходит в конечном счете к собственным его словам. Оно, как говорится, аутентично, да и совершенно понятно. Тут не было никакого сна наяву и вообще никакого волшебства, кроме волшебства самого времени, большие отрезки которого проходят так же, как малые, ни быстро, ни медленно, а просто проходит. В сутках 24 часа, и хотя час — это значительный промежуток, охватывающий изрядный куст жизни и тысячи ударов сердца от утра до утра во сне и бдении, 24 таких промежутка все же проходят неведомым тебе образом, и столь же неведомым образом проходит 7 таких суток жизни, то есть неделя, а всего 4 таких отрезков достаточно для того, чтобы Луна пробежала через все свои фазы. И Яков не рассказывал, что 7 лет прошли для него так быстро, как несколько дней. Он не хотел умалять вес одного дня жизни этим сравнением. И день проходит не быстро, но он проходит со своими временами дня. Утром, полднем, после полуденными часами и вечером. Проходит такой же, как многие другие, и также со своими временами года, от начала до конца, такой же, как многие другие, столь же неподдающимся определению образом проходит и год. Вот почему Иаков и передал, что 7 лет показались ему за несколько дней. Незачем напоминать, что год состоит не только из своих времен, не только из круговращения от весны, зеленых лугов и стрижки овец через жатву и летний зной, первые дожди и осеннюю пахоту, снег и заморозки снова к розовым цветам тамариска, что это только обрамление, а год — это внушительная вязь жизни, море происшествий. Такую же вязь из мыслей, чувств, дел и событий образует и день, и час тоже, в меньшем масштабе, если угодно. Но различия в величине между отрезками времени довольно условны, и масштаб их определяет заодно и нас, наше восприятие, нашу настроенность, нашу приспособляемость, так что при случае 7 дней или даже часов — это море, плавание в котором требует больше сил и смелости, чем плавание в море целого 7-летия. Впрочем, при чем тут смелость? Как ни входил этот поток, с веселой отвагой или рабея, чтобы жить, надо ему отдаться, а больше ничего не требуется. Уносит он нас стремительно, однако стремительность эта ускользает от нашего внимания, и когда мы оглядываемся, то оказывается, что место, где мы вошли в него, давно позади, на расстоянии от нас, например, в 7 лет, которые прошли, как проходят и дни. Больше того, нельзя даже заключить и различить, как отдается человек времени, с радостью или с робостью. Необходимость отдаться времени выше таких различий. Она их сводит на нет. Никто не утверждает, что Иаков приступил к этим 7 годам с радостью. Ведь только по их истечении он приобретал право родить с Рахилью детей. Но это была умственная печаль, которую в большой мере ослабляли и устраняли факторы чисто органические, определявшие его отношение ко времени –